А камеры на переходах между корпусами и во внутреннем дворе работают? Оживился полицейский. Работают, ответила Блиновская вместо завхоза. Все копии записи мы вам предоставим. Может быть, ваши специалисты заметят что-то, что мы пропустили. Я уже отдала соответствующее распоряжение. Полицейский кивнул, сделав пометку в личном блокноте. Пышноусый капитан из хозяйства ведьмы отрицательно повел подбородком. Опрос продолжался еще минут 10, пока Лидию Артемьевну не выдали досуха. Проводив изрядно взапревшую женщину, оперативник пригласил в кабинет бригадира подрядчиков. «Да сделайте уже что-нибудь!» Заламывая руки, с надрывом в голосе прокричала княгиня Гагарина, одновременно обращаясь к помощнице Натальи Вяземской и самой княжне. «Оля, сядь, не истери!» Наталья грубо осадила княгиню. «Сядь, я сказала!» Звуковой волной мать Насти вколотила в близстоящее кресло, рядом с которым на мягком диванчике разместилось ее величество. Бросив на княжну осуждающий взгляд, императрица предпочла запереть гнев и раздражение в себе. С княжной она потом переговорит тат-а-тет, не опускаясь до пошлой грубости. Генеральше в юбке позволены грубости крепкое словцо, но никак не ей. «Варвара Михайловна», мягко обратилась Наталья к молодой женщине, водящей узкой ухоженной ладонью с изящным маникюром на пальцах над фотографией улыбающейся девушки. «Нет, я не могу пробиться», хрипло, чуть ли не мужским басом ответила та. «Что-то серьезное, Варвара Михайловна». Стрельнув взглядом в сторону императрицы и княгини Гагариной, Наталья свела брови вместе. «Серьезнее не бывает», экстрасенс осторожно отодвинула фотографию от себя. «Будь я на месте девушки или ее родителей, я бы радовалась подобной защите. Кто-то сильно постарался, защитив ее от проклятий, сглазов и порч, заодно на корню обрубив возможность проследить за самой хозяйкой с помощью экстрасенсорики. Я даже пытаться не стану, боюсь». Обернувшись на ее величество, княжна несколько секунд вела с той молчаливый диалог. Головы женщин одновременно посетили мысли близнецы о личности того, кто мог постараться с защитой Анастасии от потустороннего вмешательства, но осев на извилинах, во внешний мир мысли не вышли. «Боишься, Варвара?» Перестав насиловать собственный мозг, княжна вернула внимание к подчиненной. «В обратку такое может прилететь, ваше сиятельство, что не откачают. Защиту ставил настоящий монстр. Простите, ваше сиятельство, я не враг сама себе». «Понятно», Наталья машинально потерла ладони друг от друга, будто озябла. «Спасибо, Варвара Михайловна, подождите меня внизу, вас проводит». По-мужски обозначив поклон, женщина вышла. Исполнять книгсен или реверанс в присутствии ее величества не позволял брючный костюм, в котором они бы выглядели комично и нелепо. Цирк Шапито, потушив очередную сигарету в переполненной окурками пепельнице на подоконнике, сплюнул глава семейства, до того мрачно смолившие сигареты одну за другой, отчего под потолком висело сизое облачко табачного дыма, несмотря на настежь открытое окно, смотрящее во внутренний двор особняка. «Вы совсем с этой мистикой рехнулись, весь мир с дуба рухнул. Как пить дать, твой щенок, с которым ты носишься как писаной торбой, постарался. Жаль, что узкоглазые его не добили. Что ты сказал? Повтори». Никто не понял, как княжна оказалась рядом с Михаилом Гагариным. Только что она стояла около стола с фотографией, лежащей на красного дерева столешнице, миг, она около князя. «Мишенька и Олечка, вы мне ничего не хотите рассказать?» Ядовитой гадиной, обнажившей клыки, прошипела княжна. «Откуда ты, мальчик мой, владеешь секретной информацией? Дай догадаюсь, ты специально проболтался при дочери, чтобы сделать ей очередное внушение, так, а Олечка тебе подыграла. Она всегда тебе подыгрывает. Так, я тебя спрашиваю, не ори на меня», нисколько не испугался грозной дамы князь. «Родишь своих, их воспиты». От мощнейшего удара, нанесенного маленьким кулаком внешне хрупкой женщины, князя снесло со стула, на котором он сидел у окна. «Мразь!» Острая женская туфелька остановилась в считанных миллиметрах от паховой области с первичными мужскими половыми признаками. Княжна не била, она всего лишь обозначила удар. «Сидеть!» Рявкнула она на императрицу и супругу пострадавшего от ее руки. «Ты, Мишенька, забыл, по чьей вине я когда-то словила пулю. Тебе напомнить, по чьей вине я не могу родить. Ты ведь у нас мужчина и аристократ с безупречной репутацией и незамаранной биографией, которую я тогда не стала портить. Расскажи Олечке, почему ты уволился со службы на второй год после выпуска из академии?» поведай миру грязные секреты. А ты, бросив брезгливый взгляд на поверженного представителя сильного пола, Наталья нависла над перепуганной княгиней Гагариной, ты, помнится, руками и ногами отбивалась от женихов, навязываемых родителями, орала, как оглашенная, что руки на себя наложишь, если тебя будут насильно отдавать замуж. Что изменилось? Или это другое? Почему же ты сейчас относишься к дочери, как к племенной кобыле? Торгуешься, как торговка на базаре, обещая ее тому, кто больше даст. Говорите, откуда вам известна информация? Это я нечаянно проболталась, совсем тихо, почти шепотом произнесла ее величество, которая оказалась не в курсе некоторых скелетов в шкафах родственников и близкой подруги. Я не думала, с каких пор у вас, ваше величество, допуск к оперативным донесениям и рапортам. Казалось, из Натальи выпустили весь воздух. Заняв освобожденный стул, она достала из сумочки пачку тонких женских сигарет. Сухо щелкнул кремень дорогой бензиновой зажигалки. Я жду ответа. Сушит резко кремня потребовала Наталья. Я, ты, Машенька, ты, не подумав своей прелестной головкой, подставила супруга. Ты допустила разглашение конфиденциальной информации. Знаешь, от тебя я подобного не ожидала. Кому еще ты проболталась? Никому. Перестав прятать взор и виновато разглядывать носки туфелек, ответила Мария Александровна. «Это мой первый и единственный». «Да-да, редко, но метко», – перебила ее Наталья, выпустив струю дыма в окно. «Как тебе плоды несдержанности на язык? Впечатляют, не правда ли? А вы, голуби мои, твое счастье», – потирая челюсть, поднялся с пола кипящий гневом Михаил Гагарин. «Никому, это не мое счастье». «Мишенька, это твое и Оленькино счастье. Ознакомьтесь и распишитесь». Наталья извлекла из сумочки несколько бланков из плотной бумаги. «Я очень не советую вам трепать языками, иначе они вас не до Киева, а до тюрьмы доведут. А если ты, Мишенька, мне сейчас солгал, я тебя в матросской тишине сгною. Так, ваше величество, о чем вы от простоты душевной успели рассказать?» Мария Александровна в трех предложениях повинилась в грехе. «Мишенька, Олечка», — ядовито выплюнула княжна, — «скажите, а в ваши неубеленные сединами бестолковки не закралась случайная мысль, что молодой человек, голыми руками удавивший, да-да, не удивляйтесь, голыми руками, несколько профессиональных киллеров, может и вас, ни разу не кашлянув на тот свет отправить? Вы не подумали над этим? Как вам перспектива? Не подумали. Вообще, работать мозгом, как я посмотрю, у вас не сильная сторона. Чем отличились японцы, подумаешь?» Подняли руку на его сестру и ученицу. «Если рассматривать ситуацию его глазами, вы подняли руку на его любимую девушку, ради которой он блюдет жесткий целибат. А что такое воздержание в период жесточайших гормонных штормов? Надеюсь, вам рассказывать не стоит. Крышу на раз сорвет», — расписывала ужасы княжна. «Молите Бога, чтобы никто не проболтался, что Настя из-за вас пропала, иначе я за ваши душонки ломаной копейки не дам». Докурив, Наталья сложила потушенный окурок в специальную коробочку, которую убрала в сумку. Слишком давно и плотно она работала с нематериальным, чтобы оставлять за собой подобный мусор. Окурки потом сгорят в камине. С первого мгновения прихода в трехуровневую квартиру Гагариных Наталью не переставал грызть острозубый червячок сомнений. Возможно, княжна бы попыталась избавиться от неприятного писка интуиции, что Гагарины сами себе изрядно нагадили, но тот же комариный зуд вещал, что ниточка потянется выше. Поэтому, доверившись шестому чувству, Наталья намеренно пошла на обострение, разом получив рычаги давления на несколько высокопоставленных особ, пусть даже одна из этих особ является ее подругой. Тем более следует иметь увесистую дубинку для направления на путь истины. Помимо прочего, ее никак не желали отпускать долги перед одним молодым человеком, а тут сам Бог велел поработать на карму и уменьшение процентов. И в-третьих, она много лет мечтала выпустить пар, безнаказанно съездив к князю по физиономии. Грех было не воспользоваться им же предоставленным моментом. Хоть душу отвела, зато теперь Гагарины ее должники. С Настей же пока было непонятно. Не защити ее Владимир, на след девчонки давно бы уже вышли ее штатные медиумы. Не получилось, это плохо. Судя по отсутствию явных следов, работали профессионалы. Настю из университета вывели чисто. Обычные простачки-киднипперы где-нибудь угодили бы в объективы камеры, даже девушка, соверши побег она, не избежала бы электронного ока. Но нет, ни следов, ни зацепок. Кто работал, свои или чужие, это другой вопрос, она в любом случае доберется до истины, пусть это будет несколько позже, чем хотелось. Сейчас вставал ребром другой вопрос, привлекать ли к поискам Насти Огнева или нет, точнее, через сколько времени они привлекут к поискам Огнева. «Ты сегодня сама не своя», закончив задумчиво перебирать емкости со спиртным в баре и остановив выбор на старой пыльной бутылке без следов этикетки с содержимым насыщенного бордового, почти черного цвета, его величество обернулся к княжне. «Поверь, есть причины», Наталья пристукнула коротко стриженными ногтями с аккуратным, естественного цвета, маникюром по подлокотнику кресла, плетеного из ротанга и отмахнулась от зудящего комара, залетевшего на вечерний огонек летней веранды в итальянском стиле. Маша пожаловалась, что ты ее отчехвостила, что парни в какую не желал вверчиваться в тугую пробку, отчего император непроизвольно поморщился. Успела, значит, наябедничать, обиженно дернула уголками губ княжна. За дело, между прочим, тебе бы тоже не мешало вставить фитиль в задницу, но монарх с дымящей веревкой, торчащей из нижней половины организма, смотрится совсем непрезентабельно. Или тебя придушить? Ладно, махнула рукой Наталья, замнем для ясности, но за работу с бумагами ставим тебе неуд. Не вели казнить, с громким чпок. Пробка проиграла самодержцу российскому в борьбе за содержимое бутылки, вели миловать. Я исправлюсь, когда-нибудь не в этой жизни. Не жалко, княжна мимикой и взглядом указала на раритетную тару с вином. Меня бы жаба задавила, не ошибусь, если скажу, что одна такая бутылочка стоит как левое яйцо мамонта. Боже, Наташа, где ты вечно хватаешь эту бульварную пошлость? На веранду вышло ее величество. Император тихо хмыкнул, никак не став комментировать тираду гости, она же друг семьи, чтобы не нарваться на очередную лекцию, сопровождающуюся изощренным выносом мозга. Вместо этого он всецело отдался разливанию напитка по бокалам. Я как граф Толстый, который лев, периодически хожу в народ, припадая к неиссякаемому источнику людской мудрости. А ты, Машенька, ябеда-коребеда, попробовал вякнуть император в защиту супруги. Не встревай, от выстрелившего вперед указательного пальца Натальи можно было провести прямую линию, упирающуюся точно в переносицу виночерпия. Две девочки дерутся, мальчики не лезут, иначе бутылкой по кумполу получит. С бумагами накосячил, теперь сиди на попе ровно и вино разливай. Все-все, Наташа, не заводись, Мария Александровна примирительно погладила княжну по плечу. Мы посыпаем головы пеплом и сознаем свою вину, меру, степень, глубину. Плохо сознаете, буркнула Наталья, обиженно надув губки, почему я до сих пор не ощущаю в руках бокала с божественным нектаром. Смотри, Маш, на этого хомяка, он девочкам венца зажал, сам в одно рыло хочет выжрать. Две пары женских глаз уперлись взглядами в императора, признавая поражение по всем статьям, тот, тяжело вздохнув, водрузил бутылку и бокалы на старинной работы жостовский поднос, а он и поставил на сервировочный столик с колесиками и покатил к креслам. «По Насте есть новости?» – задала волнующий ее вопрос ее величество. «Пока без изменений», – ответила княжна, – «поверь мне, Маша, подняли всех, кого можно и нельзя. Ты говорила о причинах плохого настроения, когда нас перебили», – внешне никак не выказывая заинтересованности спросил император, – когда была отдана дань божественному вкусу и насыщенности благородного напитка. А у вас есть повод радоваться? Наталья требовательным жестом постучала по опустевшему бокалу. Лично я не вижу поводов для радости. Зато нажраться в стельку хоть отбавляй. Одним фактом похищения Насти кто-то раком поставил все спецслужбы империи. Нас застали с голым задом и отымели по полной программе. Наташа. Повысила голос Мария Александровна, уговорила, язвительно сверкнула глазищами княжна, изнасиловали особо извращенным образом. Так сойдет, мало мне этого, так еще и, после небольшой паузы поторопил император, еще и под Харбином проблемы, опять, в унисон вырвалась у венценосной четы, нет, не в той плоскости, о которой вы подумали, хотя я бы в этом случае переживала меньше, оказывается, Огнев с половиной учеников и двумя моими наблюдателями позавчера вечером на 3 дня ушел в тайгу за травами. Ночной, закатный и рассветный сбор. С ними до сих пор нет связи, черт побери. Подозреваю, что у терминала спутниковой связи сели батареи или они на нее просто забили, что более вероятно. Вы не представляете, как это все усложняет. Знаете, это меня нервирует почище интриг британского двора и воя паршивых койотов из Лэнгли. Мы теряем время. Если это не происки, задумчиво протянула Мария Александровна. «Лучше бы это были происки», — эмоционально рубанула Наталья. «Я однозначно могу сказать, что наши заклятые друзья не имеют никакого отношения к пропаже Насти, зато они вовсю воспользуются фактом ее исчезновения, как только информация просочится наружу. Помяните мое слово». «Наташа, а ты не сгущаешь краски?» Сделав маленький глоточек, спросила Мария. «Если бы, в отличие от подруги, княжна не стала сдерживаться, замахнув остатки вина в бокале одним глотком, требовательно глянув на монарха, она дождалась наполнения емкости и продолжила. Так, короче, секретоносители мои, чего интересного вы почерпнули из оперативного рапорта? Только не надо заливать, что Маша его не читала». Супруги переглянулись между собой и, под усмешку гостьи, молча пожали плечами, предпочитая не перехватывать у той инициативу. «Понятно все с вами». Собственными руками Огнев убил лишь двоих. До позвоночников перемахнула им глотки, Наталья размашистым жестом провела рукой около шеи, супружеская чета дружно сглотнула, с остальными не так просто. «Я бы сказала, совсем непросто. Не тяни», — император плеснул бордовой жидкости себе и супруге. «Одного наблюдателя насмерть располосовала рысь, второго порвал медведь, снял скальп и сломал шею. Если вы не знали, любезные мои, косолапые когтями снимают скальпы, натягивая кожу с черепа на глаза, еще двух японок насмерть закусали ядовитые змеи. Судя по количеству укусов, на каждую пришлось по натуральному кублу чрезвычайно раздраженных гадов. Без шансов, в общем, есть и счастливчики. Группу прикрытия из трех человек на трассе взяли мои люди с пограничниками, а еще одному тоже не повезло. Средь бела дня на него напала стая ворон и выклевала глаза. Ужас какой, прикрыв ладошкой рот, выдохнула Мария. И не говорите. Как вы понимаете, поведение абсолютно нетипичное для животных. Из собственноручно убиенных Огнев взял кровь с боевика, ранившего его ученицу Джу и мастера Джинцу, пытавшей его сестру. «Пытавший, эта женщина?» – переспросила ее величество. «Была», – кивнула Наталья, – «известная специалистка в узких кругах по относительно бескровному развязыванию языков. Профессионалка с большой буквы «П». Зря она сунулась в казаковку. Да, знала бы прикуп, жила бы в Сочи, а так гниет теперь. Кстати, из основной группы в живых остались старик Мари и британский наемник. Наемник сразу запел курским соловьем, лишь бы его увезли подальше от страшного русского киллера, а старичок оказался крепким орешком и молчал до тех пор, пока ему не пообещали, что отдадут в руки Огнева. Не знаю, что он сотворил с этими двумя, но, видимо, старого хрена это впечатлило по самое не хочу. Там страхом умываться можно было, и это японец с руками по плечи в крови. После твоих рассказов, Наташа, фильмы ужасов кажутся детскими развлекательными комедиями. Император сходил к бару, прихватив с собой бутылку с коньяком. И ты по-прежнему настаиваешь, что он не темнее белого пушистого зайчика. Смотря для кого, Настя за его спиной будет, как за каменной стеной. Огнев за свою девочку любого порвет на британский флаг. Помнится, ты уже об этом говорила. Император принюхался к терпкому аромату из подогретого в руках снифтера. «Почему же ты слушал и не слышал?» Взорвалась княжна. «Трясешься над племянницей, как Владимир Красносолнышко над забавой путятишной, и что? Что дальше, ответь мне? Молчишь, а я тебе скажу. Готовься к мору, если с Насти хотя бы один волос упадет». Гагариных Огнев пальцем не трогал, родители зазнобы, как-никак. Плохие они или хорошие, но они ее отец и мать, а с виновниками похищения он разберется в ином ключе. Прихлопнет, кровавой юшки не останется. Старик Мари вам детским мультиком покажется. А не проще ли отдать приказ на его ликвидацию? Нет человека, нет проблемы. Ой, идиот, прости господи, изобразив жест рука-лицо, Наталья некоторое время шумно дышала в ладонь. Успокоив дыхание, она глянула на императора холодным пронизывающим взглядом. С последним я бы рекомендовала тебе не спешить. Княжна ядовито оскалилась. Хочешь ощутить на себе прелесть посмертного проклятия и сдохнуть, глядя, как от тебя отваливаются сгнившие куски плоти? Я дам вам почитать материалы, чтобы вы представляли, что это такое. Господи, дай мне сил и терпения вразумить этого идиота. Тебе выпал уникальный шанс привязать к себе сильнейшего на планете знахаря, жреца, шамана, назови, как хочешь, суть не изменится, а ты с упорством тупого барана отмахиваешься от него. Самые сильные узы – это семейные узы. Я рассказывала вам о мутациях. Думаете, я шутила? Ничуть. Огнев уникален тем, что умеет заглядывать на сотни, Тысячи лет назад, пользуясь опытом предков, ты представляешь, какой это кладезь знаний. Ничего ты не представляешь. Он не откровенничал со мной, но по косвенным свидетельствам всплывает такое, что кровь в жилах застывает. Там чуть ли не до фараонов из первых династий доходит. И я прошу тебя, уйми Корфа, пока не поздно. По моей просьбе Огнев пошел на мировую, прекратив тщательно срежиссированные нападки против барона в сети. Поверь, он его свалит, даже если ты перетащишь своего «любимчика» в кавычках в Москву. Тебе это надо? Я еще раз прошу, даже требую, не вставляй мне палки в колеса. Знаешь, я все больше и больше убеждаюсь, что только ему могу оставить свое кресло. Если ты видишь картину иначе, скажи мне прямо. Я не собираюсь с тобой ссориться, просто напишу прошение об отставке и свалю куда подальше из этого бардака. Наташа. Мария Александровна повторила жест с ладошкой. Что, Наташа? Маша, я устала долбиться лбом в кирпичную стену. Устала, понимаешь? Грыземся, как пауки в банке. Ладно эти, махнула рукой Наталья, имея в виду европейских и заокеанских оппонентов, этих хоть понять можно, им на роду написано каверзы строить, так нет же свои доморощенные гадит так, хоть всех святых выноси. Половину бы собственными руками удавила, а вторую часть на дыбу отправила. И не смотри на меня так, твой благоверный их бы, вообще, вдоль и поперек танком переехал и кругом покрутился, кишки на гусеницы наматывая, чтобы наверняка, глянь на него, даже не возражает, морда кровожадная. Хочу добавить для размышления. В Харбинской истории всплыли следы небезызвестных вашим величеством полковника Йорка и 23-го графа Саффолка. Как вы встрепенулись оба, просто загляденье. Не любите вы англичан, ох, не любите. А как же заповеди? Ладно, ладно, не кипятитесь, больше не полковник, ни граф с наследником вас не обидит. Они, вообще, никого больше не обидит. Граф Эдвард и наследник Артур вчера почили в Бозе. Полковник насмерть разбился в машине, вроде как сердце за рулем прихватило, хотя раньше от него жалоб на мотор не поступало. Информация, как вы понимаете, поступила по агентурным каналам и пока не подтверждена официально. Бритты еще сами не все знают, столько смертей за день. Не последние люди в загробный мир отправились как-никак, у графа Саффолка, к слову, не осталось прямых наследников. Второй сын старичка Эдварда тоже трагически почил вместе с братом и папашей. Вроде как всех троих отравили за семейным ужином, но это не точно. Не овсянкой же они подавились, право слово. Как интересно, пригубив коньяк, император растер его языком по небу. А клан Мари, с Японией сложнее, иная специфика региона, как ты понимаешь. Я дала соответствующее задание, но наивно ждать результата быстро. А сама что думаешь? Неважно, что думаю я, не поддалась Наталья. Важно, что ответишь ты. Под твою персональную ответственность, после мучительно долгого раздумья и гонения коньяка в снифтере, ответил император. Сгною, если что не так, по второму вопросу говорю сразу, я не стану давить на Ольгу и Михаила, даже не проси. Просто не вмешивайся, удовлетворенно кивнув, ответила Наталья. Барон, Корф придержит коней. Гадина ты, Наташа, от гада слышу, не осталось в долгу княжна, лучше плесни мне еще вина, скрепим договоренность, чай, кофе, Константин Андреевич, колдуя у плиты, Владимир полуобернулся к высокому, во всех смыслах, гостю, чего-нибудь твоего, бодрящего, присев за стол, попросил губернатор, был у тебя такой, с кислиночкой, духовитый, который весной и солнцем пахнет, губа у вас не дура, уж извините, Константин Андреевич, по-доброму улыбнулся Владимир, одной рукой доставая с верхней полки кухонного гарнитура заветную плотно закупоренную стеклянную банку с мелко рубленным разнотравьем, а второй вынимая из выдвижного ящика дрип-пакеты. Наедине Горин и Огнев давно допускали небольшие фамильярности. «Я и сам, как ты мог заметить, не дурак», — вернул улыбку Горин. «Как там Москва, стоит не шатается», — опустив дрип-пакет со сбором в заварник и налив кипятка, спросил Огнев, с чего это вас дергали, извините за бестактность, я той Москве трубу шатал, но, чувствую, скоро меня самого ушатают, вздохнул губернатор, втягивая носом божественный аромат цветущего луга, поднимающийся от заварника, так-так-так, пробормотал Владимир, выставляя на стол корзинку с домашней выпечкой и розетки с вареньем и медом, с этого места становится очень интересно, только не говорите, что вас сманивают каким-нибудь министерским портфелем. «Бери выше», — не стал растягивать интригу Горин. «Охренеть», — сорвалось с кончика языка молодого человека. «Прошу прощения». «Да ладно», — беспечно отмахнулся без пяти минут канцлер Российской империи. «Я и сам знатно охренел, честно говоря. Правильно ли я понимаю, что отказ в вашем случае не предусматривался? Отказ в моем случае был противопоказан скорой отставкой вследствие чего-нибудь несовместимого с должностью или по собственному желанию. Паучий эстеблишмент подобного бы не понял, не принял и не простил. Три не разом». Владимир неопределенно хмыкнул, переваривая прозвучавшую откровенность. Горина ему было откровенно жаль. Впрочем, губернатор Желтороссии не из тех, кто просто так сдается и пасует перед трудностями с обстоятельствами, скорее это он скрутит их в бараний рог. Но, да, ядовитые хелицеры столичной паучьей тусовки кого угодно заставят осторожничать и бояться укусов. Горин, несмотря на одинаковую фамилию с предыдущим канцлером, был чужаком для московского высшего света. Это как кинуть большого жука в кучу муравьев и смотреть, чья возьмет. Известно чья, того, кто устроил насекомью бучу. А кто ее устроил, догадайтесь с одного раза. Вроде и поздравить надо, только не завидую я вам, звякнул фарфоровыми чашками Владимир. Не поверишь, я сам себе не завидую, не остался в долгу Горин, делая осторожный глоток и прикрывая от наслаждения глаза. Ладно вам, Константин Андреевич, прибедняться. Вам не впервой на живую пассатижами драть ядовитые клыки. Мне другое интересно, зачем вас ко мне послали? Знаете, не каждый день, выходя из леса, встречаешь целого губернатора у порога. Ладно бы вы только что приехали. И филеров в казаковке что-то, как блох на шелудивой собаке развелось. Я чуть не исчесался весь от чужих взглядов, честное слово. Местные пинкертоны давно так не смотрят, мелкими с глазами отучил, стало быть, новеньких подопытных нагнали. Весело тут, как я погляжу, а меня заслали проследить, чтобы ты, Владимир Сергеевич, глупости не наделал. А во, как же ты глубока, кроличья нора, округлил глаза Владимир, что я пропустил, пока на делянке травку рвал. Панику и давку, злую иронию можно было черпать ложкой. Три дня назад пропала Анастасия Гагарина, зашла в университет и больше ее не видели. Хрясь, тонкая фарфоровая чашка в руках Владимира дымящимися осколками осыпалась на пол. Выдернув из ладони осколок, он прошел к книжному шкафу с прозрачными стеклянными дверцами. Только сейчас Горин обратил внимание на приклеенную изнутри фотографию красивой девушки, окруженную затейливой конструкцией из мелких цветных перышек и бусинок. Секунд 15 подержав окровавленную ладонь около фото, хозяин дома облегченно выдохнул, не замечая, как вздох облегчения срывается с губ гостя и тает напряжение во внимательном и остром взгляде. Веская причина, забросив злополучный осколок и топящуюся среди лета печи, вымыв руки, вернулся за стол Владимир с новой чашкой. Рана на его ладони затянулась сама собой, оставив любопытному взору тонкую белую полоску. Кое-кто испугался сокращения поголовья виновников. Горин развел руки в стороны. Слова были лишними. А позвонить? А, ну, да, сори, глупость сморозил. Вспомнив об отключенном терминале, ненатурально повинился Владимир. А что спецслужбы, полиция там или СИП? Землю роют рогами и копытами. Не удивлен. Копытить они умеют, ведь мозгов на иное не хватает. Понятно теперь, почему в казаковке скоро плюнуть нельзя будет без того, чтобы не нарваться на штраф о нарушении государственной безопасности и общественного правопорядка. Константин Андреевич, телефончик не одолжите на позвонить дяде Анастасии или сами ему скажите, что по заверению источника, заслуживающего доверия, с племянницей все в порядке, насколько это может быть в ее ситуации и положении, и что фигурант в моем лице не при делах, так сказать. Все-таки нос у меня еще не дорос настолько большим дядям звонить, так что сами, я не претендую. Лучше одной хитрой тете звякну. Хитрая тетя сейчас в процессе перелета на восток державы и посему не на связи, но она очень просила снять мистический щит с Анастасии. Она и ее подчиненные крайне уповают на твое понимание и содействие. Уповать они могут сколько угодно, могу только дыркой от бублика посодействовать. Что так, сейчас я схожу в госпиталь, все-таки главный врач и пациенты ждут меня, сообщу лично, что им придется еще подождать, а потом займусь поисками пропажи по своим каналам. Неправильнее ли будет привлечь спецслужбы? Может быть и правильнее, согласился Владимир, но тогда я имею все шансы не докопаться до первопричин, побудивших Настю на побег. Побег, приподняв брови и склонив голову к правому плечу, спросил Горин. «Не похищение, абсолютное большинство следователей склоняется к этой версии. Буду с вами откровенен, Константин Андреевич, у меня с собой всегда маленькое фото Насти с рунным кругом на обороте. Случись с ней что-нибудь действительно серьезное, я бы знал, поверьте. Побег – это тоже серьезно, но не смертельно, и я очень хочу лично поговорить со своей девочкой по душам, понять, что заставило ее бежать от родителей и воздать, самое главное, виновникам по заслугам». «Стоп!» – во взгляде Владимира мелькнуло озарение. «Стоп! А не потому ли вас заслали, что виновников искать не стоит? Папа и мама, стоило догадаться. Большой дядя опасается, как бы я ни начал сокращать поголовье его родственников. И хитрая тетя на самолете быстрее ветра мчится, чтобы кое-кому по зубам не прилетело. Дело приобретает дурной оборот». Горин напрягся. Лицо Огнева, расслабленное несколько секунд назад, мгновенно обрело острые хищные черты готового к бою воина, а в глазах парня загорелись опасные огни, не сулящие ничего хорошего. «Константин Андреевич, надеюсь, вам не поставили задачи задержать меня любыми способами. Генерал-лейтенант Вяземская не настолько глупа. Не беспокойтесь, вашу сестру и учеников никто пальцем не тронет. Генерал-лейтенант об этом предупредила особо и трижды акцентировала внимание всех привлеченных лиц. Ни ей, никому не нужны проблемы. Похвально. Ее предусмотрительность радует. Только где она была раньше? Ладно, это тема для отдельного разговора и не с вами, Константин Андреевич. Филеров предупредите, не надо им за мной следить, иначе с глазами плохо будет. Сегодня я на мелкие сглазы размениваться не собираюсь. Я серьезно, без шуток. Я так и понял, кивнул Горин, вынимая из нагрудного кармана мобильный телефон. Приятно, что между нами нет недопонимания, сухо улыбнулся Владимир, аккуратно снимая фотографию Анастасии со стеклянной дверцы шкафа. Всего хорошего. Губернатор непроизвольно моргнул и потряс головой. Огнев, стоявший у шкафа, буквально телепортировался в неизвестном направлении, причем, и Горин готов был покляться на суде, входная дверь дома не скрипела, а окна не открывались. Только сработавшаяся пара наблюдателей, расположившаяся через дорогу с комплексом следящей аппаратуры, в том числе с тепловизором, принялась активно тереть резко заслезившиеся глаза. Присев на лавку в тенистом сквере, расположенном около Николаевской церкви, старейшего православного прихода в Харбине, Владимир с наслаждением прикладывался к бумажному стаканчику с великолепным кофе, сваренным молодой китайской девчушкой в ближайшем кафе. Крепкие молочного цвета зубы безжалостно рвали на части уже второй фаршированный блинчик. Да, голод совсем не тетка, а побегать ему пришлось немало. Впрочем, оставим за рамками повествования подробную историю поездки в Харбин, куда нашего героя направила волховская волжба, остановимся на основных вехах. С легкостью оторвавшись от своры филеров и наблюдателей, Огнев добрался до станции, где сумел незамеченным сесть в заднюю кабину локомотива ближайшего поезда, следующего в сторону столицы губернии. На узловой станции он перебрался на высокоскоростную стрелу, суя контролерам и проводникам красную книжечку, очень похожую на удостоверение сотрудников силовых органов. Через минуту после встречи с ним бдительные сотрудники железнодорожного ведомства напрочь забывали о молодом силовике, с комфортом разместившемся в комфортабельном кресле пассажирского электропоезда. Вокзал Харбин, центральный, встретил нашего путешественника упорядоченной суетой, так не похожей на многоголосый хаос, царивший до эпидемии. Чувствовалась рука Горина, заставившего чиновничью рать работать по законам военного времени. Провернув тот же фокус с липовым удостоверением и избежав внимания камер видеонаблюдения, Владимир выбрался в город. Не теряя времени впустую, он направился туда, куда его вели чутье и магия, в конце концов приведшие к волонтерскому центру около Николаевской церкви. Купив в ближайшем магазине одноразовый гигиенический набор и недорогой, но приятно пахнущий лосьон после бритья, Огнев привел себя в порядок в уборной комнате кафе и побрился, после чего отдал дань кухне заведения общепита, заказав кофе и блинчики на вынос. По прибытию на место интуиция прошептала не спешить, ведь есть шанс узнать много интересного. Тщательно взвесив все за и против, он доверился голосу разума, расположившись в сквере, с которого открывался великолепный вид на церковь и волонтерский центр. После окончания перекуса бумажный стаканчик и контейнер из-под блинчиков полетели в урну, туда же отправилась влажная салфетка, которой вытерли руки, а наш наблюдатель удивленно крякнул, разглядев пассажира, вышедшего из такси, припарковавшегося на общественной парковке у волонтерского центра. «Так-так-так», — пробормотал Владимир, провожая взглядом одетого в гражданскую одежду Макхала, скрывшегося за высокой дверью центрального входа волонтерского центра. «А где же второй братик?» Трофимыч нашелся около церкви, откуда лениво парящим орлом обозревал подходы к скверу и обители волонтеров. Не будь на Владимире легкого отвода глаз, бдительный казах срисовал бы и его. Пришлось кардинально усиливать меры безопасности. Старый опытный пластун способен засечь тень, чего сейчас не хотелось бы, ведь развязка близко, а сердце в груди колотится бешеным молотом. «Оба двое, вот вы и попались, старички-разбойнички», отряхнув штаны, Огнев ленивой походкой направился к стоянке такси. Между тем бдительный сторож у церкви продолжал страдать избирательной слепотой, в упор не замечая человека, скрывшегося за рекламным стендом, установленным у парковки. Ожидание тянулось мучительно долго, 5 минут показались столетиями. Макхал со спортивной сумкой через плечо, придерживающий дверь перед смуглой черноволосой девушкой со стройной фигурой, которую не могло скрыть платье в пол, показался спасителем, неспосланным с небес. Пропустив удар, сердце забилось вольной птицей, запертой в тесной клетке. Сняв отвод глаз и выдохнув, Владимир решительно двинулся на перерез. Чита. Суровый сын горы кровный побратим не договорил, остановленный кулаком, сунутым под нос. Разглядев владельца оного, он предпочел прикинуться ветошью и не отсвечивать. Череповато последствиями, как сказал бы Трофимыч, застигнутая врасплох смуглолицая красавица не успела ничего предпринять и даже пискнуть, как оказалось в крепких, но нежных объятиях молодого человека, но быстро пришла в себя. «Привет, солнышко!» Больше ничего Владимиру сказать не дали, залепив рот поцелуем. Со стороны волонтерского центра весело засвистела и заулюлюкала высыпавшая на улицу молодежь. С трудом оторвавшись от сказочно притягательных губ, Владимир, под одобрительные возгласы зрителей, подхватил Настю на руки и зашагал в сторону церкви. Молодежь засвистела с утроенной силой. Протоиерей Никодим подслеповато щурился, поднимаясь по ступеням к церкви, в которой совершал службы последние годы. Когда-то жизнь сурово проверила его на крепость духа, покидав по разным горячим точкам бывшего выпускника Харбинского имени генерала Скобелева высшего пехотного училища, пока он в 35 лет не пришел к Богу, уволившись из армии и поступив в Тобольскую духовную семинарию. С тех пор прошло еще больше лет, четверть века из которых он провел в родной Желтороссии, в конце концов осев в Николаевской церкви. Заслышав за спиной веселый свист, отец Никодим, несмотря на почтенный возраст, будучи крепким акистолетний дуб, но из-за прожитых годов таки подслеповатым, нацепил на нос очки и обернулся. Высокий молодой человек с широким разворотом плеч, легко поднимаясь по ступеням, будто пушинку держал на руках доверчиво прижавшуюся к нему девушку. Во взглядах, бросаемых молодой парой друг на друга, даже издали чувствовалась любовь. «ХММ», — хмыкнул про себя отец Никодим, узнав парня перед собой и догадываясь, о чем его сейчас будут просить. Протоиерей, несмотря на почтенный возраст, давно переваливший за 80-ков годков, не потерял связь с внешним миром, по-прежнему продолжая следить за жизнью мирской, лихо управляясь с новомодными гаджетами и телефонами. В губернских новостях не один раз упоминали про развернутый в Казаковке госпиталь, как и о целой бригаде юных целителей, бесплатно работающих в нем. Пару раз на новостных ресурсах размещали фотографии врачей с помощниками от народной медицины. Орденоносный кавалер тоже не избежал внимания прессы, засветившись в одном из репортажей. Авторы статьи не отказали себе в удовольствии сделать ремарку на высших государственных наградах, кратко осветив жизненный путь местной знаменитости и тиснув в статью пару фотографий с официального кремлевского приема. Поправив очки, отец Никодим присмотрелся к паре, сопровождающей юных влюбленных. Старые матерые волки, живущие войной и охраняющие границы государства, один из которых отложился в памяти протоиерея по кремлевской фотографии с молодым человеком. Старик вздохнул от резко навалившихся на него воспоминаний, когда-то он сам был таким, но пошел по иной стезе, не менее важной, ведь души тоже требуют пригляда. Опаленные войнами и смертями души воинов даже большего, чем простых мирян и привычной паствы. Кто бы что ни говорил, молодой человек с девицей на руках по-прежнему находится на передовой, изо дня в день воюя с моровым поветрием. Никодим даже без очков видел усталость, поселившуюся в глазах парня, сейчас ушедшую на задний план из-за плескающейся в них любви и стальной решимости. Готов ли он взять грех на душу? Молодые спешат жить, ведь болезнь не выбирает молодых или старых, косой смерти скашивая всех без разбора. Сегодня они есть друг у друга, а завтра их может не быть. С минуту старик и молодой человек вели между собой молчаливый диалог взглядами, итогом которого стала легкая улыбка умудренного жизнью протоиерея в седую бороду и согласный кивок с движением старческой ладони в сторону церкви. Через 30 минут лихорадочной суеты и спринтерского забега молодых в ближайший ювелирный салон под сводами храма раздалось: «Венчается раб Божий Владимир рабе Божией Анастасии. Рассказывай, душа моя, как ты докатилась до жизни такой, и каким боком здесь оказались эти два уголовных типа бандитской наружности?» После венчания, отзвонившись по всем номерам об обнаружении пропажи и потребовав, чтобы их сутки не беспокоили, Владимир снял столик в ресторане «Манчжурия». «А вы, братцы, пишите объяснительные в 10 экземплярах, я вам пяточки прижиганием лечить буду». «Вова, может, не надо?» Теребя колечко на безымянном пальце, робко заступилась за побратимов Настя. «Ладно, уговорила, солнышко, не буду я им пятки прижигать», улыбнувшись на все 32. Огнев скорчил злую рожу. «На дыбу мерзавцев!» Пристукнул по столу Владимир. «А ты, Настюша, не уводи разговор в сторону. Кто бы сомневался, мама с папой, и до этого льющие яд с кислотой в сторону дочкиного воздыхателя, в один день превзошли сами себя, цинично поведав девушке о последних событиях на границе с сожалением о том, что японские киллеры не достигли результата. После вопроса отца, заданного ядовитым тоном, не хочет ли дочь, не успев стать женой, перекочевать во вдовы, Настя решительно настроилась бежать. Мысль о побеге у нее тлела давно, просто родители, сами того не осознавая, щедро плеснули керосину на тлеющие угли опасных дум. Выворачивание рук с демонстративным обсуждением возможных кандидатов в женихи и мужья и преференций, которые они могут дать, уже поперек горла стояло. Приглашения на рауты и балы сыпались будто из рога изобилия. От большинства Насте удавалось отвертеться, видимо, и родители не слишком жаловали некоторых приглашающих персон, не видя в них финансовых или политических выгод, но от некоторых отбрыкаться не удавалось и плевать, что в стране и мире бушует эпидемия. Знать желает похвастать друг перед другом новыми дизайнерскими моделями масок, сочетающимися с туфлями и сумочками. А где это делать, как не на очередном рауте? В один непрекрасный момент Настя осознала, если пустить дело на самотек и не взять его в собственные руки, она и женой любимого человека может не стать. Японские ли диверсанты, русские ли убийцы или вирус, все равно, любимый человек в любой момент может перекочевать на 2,5 метра под землю. Приняв решение, она начала действовать. В уме девушки не откажешь, она прекрасно понимала, что ее пропажа мгновенно поставит на уши все спецслужбы столицы и страны, да и папины телохранители, приставленные к ней, существенно снижали свободу маневра, но однажды в деканате она разговорилась с Аминой, сокурсницей из параллельной группы. Не описать словами удивления Насти, когда Амина попросила передать благодарность жениху новой знакомой за двоюродную сестру Айшат, обретшую семейное счастье. Слово за слово и Настя аккуратно вытащила из Амины все подробности, узнав, что та происходит из Тейпа Макхала, сослуживца и кровного побратима Владимира, причем последний делал об этом секреты перед своей девушкой. Удача сама плыла в руки, и грех ее было упускать. Решившись на авантюру, Настя позвала Амину припудрить носик, где в тиши женской уборной поведала о своем горе и раскрыла часть планов. Девушка согласилась помочь. План разрабатывали недолго. В день пропажи Амина принесла в университет в рюкзаке заранее купленный комплект женской одежды, парик и театральный грим. С гримом у Насти, с 5 до 15 лет занимавшейся в театральном кружке, отношения были на короткой ноге. Линзы изменили цвет глаз, парик и накладки на десны поменяли цвет волос с линией щек и скул, а грим и тщательный макияж окончательно превратили блондинку славянской внешности в смуглолицую уроженку Горного Кавказа. Университет они покидали так, чтобы Амина прикрывала собою подругу от беспристрастного взгляда видеокамер. Сбивая со следа возможный хвост, девушки дважды меняли такси, пересаживались на автобус, пока не прибыли в дешевый хостел в одном из пригородов столицы, откуда Амина позвонила Айшат, описав той ситуацию, в которую умудрилась вляпаться. Утром следующего дня из воздушной гавани Владимира рейсом на Грозный вылетела Амина, по крайней мере по документам. На Кавказе Настю уже ждали, из аэропорта переправив в волонтерскую контору, где уже ушлыми сотрудниками за определенную мзду был состряпан необходимый пакет документов на новую личину со всеми фотографиями и удостоверениями, в период пандемии имеющими силу паспорта, а на следующий день обратно в аэропорт, где девушку ждал вечерний рейс на Харбин с пересадкой в Иркутске. Умница дочка сумела дозвониться до папы, который по счастливой случайности находился в столице Желтороссии вместе с шебутным побратимом казацких кровей. Старички-разбойнички никак не стали светиться в воздушной гавани и звонить одному товарищу в казаковку, чтобы не навести на его след кого не надо, посоветовав беглянке вместе с другими волонтерами ехать до точки сбора, откуда они ее заберут. «Эй вы, герои, вы в курсе, что поставили раком все спецслужбы империи вплоть до СИП?» Глядя на старичков, спросил Владимир. «Теперь в курсе, с чем вас и поздравляю, солнышко. Предлагаю никак не светить твои приключения и даже под угрозой расстрела никому не рассказывать о помощи дочке и племяннице дяди Макхала. Отрицай все, дело-то подсудное, сама понимаешь, не стоит нарушать его чуткий сон. Мы их и его как-нибудь иначе поблагодарим. Лучше я скажу, что вышел на связь с ними здесь, тем более мне поверит, а ты, скажем, нашла на территории университета чужой паспорт и решила им воспользоваться, а прибыв сюда, выкинула его или сожгла, чтобы им больше не воспользовался никакой мошенник или мошенница. Значит, я мошенница, ты очаровательная мошенница, укравшая мое сердце. Скажешь это не так? О, смотрите, кто к нам на огонек пожаловал. Квартет заговорщиков дружно посмотрел в сторону барной стойки, возле которой молоденький тщедушный бармен тыкал рукой в направлении их столика целой команде, состоящей из генерал-лейтенанта Вяземской, губернатора Горина и двух незнакомых, но, несомненно, высокопоставленных чинов. «Надо еще шампанского и закуски заказать», — обронил Владимир под всеобщее молчание. «Наше скромное празднование превращается в необузданную пьянку». Глава 16. О делах семейных. Крепкий, подтянутый брюнет атлетического телосложения, облаченный в простые черные брюки со стрелками, начищенные до блеска остроносые туфли и белую льняную сорочку с короткими рукавами, абсолютно не выглядел грозным императором значительного куска земной тверди на континенте Евразия. На непритязательный обывательский взгляд со стороны данному индивидууму самым естественным образом подошел бы заурядный спортивный костюм с оттянутыми коленями. А если взять во внимание некоторый помятый вид после длительного трудового дня и волосы, всклоченные в творческом беспорядке на голове, да так, что ним нельзя было сказать, что по он им прошлись руки высококлассного куафера, то для полного попадания в образ его величеству не хватало бутылки пива в руках или шкаликом на 0,25 с разделанной селедкой на столе. Иное впечатление создавало ее величество, выплывшее из-за спины супруга, та, да, производила впечатление императрицы. Взгляд, осанка, манеры, морским семафором издали сигнализировали. «Я императрица. Ну, привет, блудная племянница», еще больше выбиваясь из образа самодержца, насупись, угрюмо буркнул мужик на пороге. Вместо блудной племянницы на язык так и напрашивалась кошка блудная, но великая вещь воспитания. «Проходи, чего уж, тяжело сохранить самообладание под тяжелым пронизывающим взором». Но Насте, в целом, удалось побороть смущение и шагнуть через порог с гордо поднятой головой, только залившиеся краснотой щеки выдавали ее волнение. Это Владимиру все было будто с гуся вода, когда на нем остановился бычий взгляд из-под лобья. «И ты не стой на пороге, раз явился», — хмуро каркнул император, посторонившись. Выглянув наружу, он пригвоздил взглядом гвардейцев на постах, отчего те, забыв, как дышать, мертвой хваткой вцепились в карабины и вытянулись в тонкие струны, всем своим видом демонстрируя высочайшей персоне преданности натуральное космическое рвение. Эффект завораживал. Всего лишь на миг из-под маски затрапезного увольня, напялившего свеженаглаженные брюки и сорочку, спасибо, что не трико с оттянутыми коленками, выглянула настоящая сущность хозяина. Владимир мысленно сделал себе зарубку на носу лишний раз рот не открывать, а открыв, тщательно следить, что из него вылетает. «Настя». Ее величество облобызалось с девушкой. «Владимир, проходите, не слушайте этого злого буку. Он сегодня весь день с прищемленным хвостом бродит и бурчит на всех без остановки. А вот и добрый полицейский пожаловала. Сегодня нас будут препарировать». Не так Огнев представлял себе высочайшую аудиенцию. Совершенно не так. Кремль, кабинеты с высокими потолками и тяжелыми бархатными шторами на окнах, стол, покрытый сукном, грозная лейб-гвардия и добрейшие души дедушки-секретари-советники с глазами и взглядами записных душегубов. Хорошо, что не боевые евнухи с бритвенной остроты кинжалами и шелковыми шнурами на поясах необъятных телес. Как же были обманчивы эти толстые недомужи, лишенные одного главного мужского естества, изнеженные жердяи. Не стоило верить усыпленной бдительности, ожиревшие скопцы двигались стремительно и били точно, а серьезно ранить их оказывалось проблематично из-за толстого слоя подкожного жира и одежд в несколько слоев. Память мира подкинула простое и эффективное решение проблемы. Иглы и быстродействующий яд прекрасно справлялись с этим рубежом обороны, когда нежданный гость приходил на аудиенцию без приглашения. Впрочем, сколько раз он за всю историю предков был на аудиенциях, если покопаться в памяти, то не один раз, а куда поболее, но то сказание давно минувших дней, а сейчас его пытается глушить аурой власти и пронизывающим взглядом злой полицейский без бутылки пива в руке, а тут даже не встреча с семьей, или, обкатав мысль в голове, Огнев изнутри прикусил щеку. Именно, встреча с семьей. Вяземская предупреждала, что его величество мастер тонких психологических манипуляций и с ним всегда нужно держать ухо востро, а еще у него просто звериное чутье и тщательно маскируемая пластика движений профессионального мастера боевых искусств. О последнем немногие в курсе. Знающих об этой маленькой тайне на пальцах двух рук пересчитать можно. Огнев не входил в пул счастливчиков, но замечать и примечать у него вколочено на уровне рефлексов. То, что император скрывает свои истинные возможности, для многих не секрет. Секрет то, что он скрывает, а еще тогда еще будущий император ходил в один театральный кружок с тогда еще юной княжной, где столь же юного Романова учили изображать и прятать чувства, держаться на людях, привлекать и удерживать внимание публики. Перечень мизансцен был бесконечным. Сейчас выходцу из народа демонстрируют сурового дядюшку, который реально любит племянницу, а этот парень чувствовал без клоунаты театральных постановок, но выбор ветреной особы не принимают, вторым слоем показывая, что монарх вполне себе может спуститься к простому народу и быть с ним на одной ноге и даже волне, на контрасте с ее величеством являя, что тот, кто вышел от корней, так сказать, прыгнуть выше головы не сможет. Ни мажордома, ни слуг, даже детей не видно, никого, из чего можно сделать вывод, что сегодня у главы семейной четы Огневых действительно аудиенция в самых узких рамках, в границах которых о нем составляют первое личное впечатление. На третьем слое загнанных внутрь эмоций императора Владимир улавливал страх и непонимание. Венценосные особы так до конца и не определились, в каком статусе видеть и принимать новоявленного нежданного родственника, а еще его опасались. Не Мария, а ее супруг, у которого не срабатывала годами наработанная парадигма оценки и признания полезности либо бесполезности той или иной особы. Какая бы многогранная и широкая оценка окружающего мира ни была у монарха, Огнев со своим независимым характером, не признающим авторитетов, и общей ершистостью в ее рамки не втискивался, а это нервировало. Мысленно ухмыляясь, выходец из народа вскинул подбородок и с видом природного князя, зашедшего в хлев, прошел в холл, больше напоминающий бальную залу в каком-нибудь захолустном дворянском собрании. Оторвавшись от Насти, Мария Александровна бросила нечитаемый взгляд на насупленного супруга, потом на Владимира, вздернула крылатую бровь и расхохоталась. «Тебя сделали дорогой. Может быть, с пивом он был бы добрее?» — подумал Владимир, внешне оставаясь абсолютно непрошибаемым. Надо было прихватить с собой ящик Харбинского. В памятный день венчания ни Горин, ни Вяземская ничего ему не сказали, ограничиваясь кипящими пузырьками эмоций, спрятанных за броней самоконтроля. Высокопоставленные личности, явившиеся вместе с княжной и губернатором, получили тщательно завуалированное пожелание не мозолить глаза празднующим своими кислыми рожами и, поняв намек, предпочли ретироваться до поры до времени. Оставшиеся за столом персоны скромного торжества не испортили, дружно пообещав отдариться подарками в будущем и пожелав семейного благополучия и детишек побольше. За сим они откланялись, а новоявленная ячейка общества отправилась в гостиницу, в которой расторопный и сообразительный Мактхал заказал номер для новобрачных. Что сказать, ночь прошла прекрасно, а утром Владимира, открывшего на телефоне новостной сайт, ждал сюрприз. Нет, четвертая власть не сразила его статьей о венчании и не облила грязью, не пела дифирамбы. Если подходить к материалу без умения читать между строкой мощного увеличительного стекла, то акулы пера в своем пасквиле на всю губернию просто рассуждали, сколько еще пробудет Огнев в Казаковке, причем они проявляли поразительную осведомленность, указывая на то, что он с сестрой являются студентами очной формы обучения, которым, к прискорбию страждущих, скоро на учебу, ведь академические отпуска у обоих очень скоро заканчиваются, а еще оного юного господина приглашают в Кремль вместе с губернатором Гориным. По какой причине и что звучит в приглашении, первое лицо Желтороссии не разглашает. Так что, уважаемые читатели, как бы вы ни хотели, чтобы юный целитель остался на Дальнем Востоке, он, скорее всего, вернется получать незаконченное на данный момент высшее образование. И это правильно, уважаемые читатели. Отложив телефон в сторону, Владимир задумался. Нет, его не ругали и не хаяли. Наоборот, факты в статье подавались в самых благоприятных тонах и формулировках, ненавязчиво подводя читателей, что Огневу сам Бог велел получить диплом и вернуться назад уже в новом качестве. Он с сестрой и так слишком многим пожертвовали ради простых людей, за что им обоим почет, уважение и безграничная благодарность, но молодым людям неплохо было бы позаботиться и о себе, ведь кому они будут нужны в большой взрослой жизни с тремя классами церковно-приходской школы. За ушлым пером пираньи чернильницы чувствовалась чья-то твердая направляющая рука, и она принадлежала явно не губернатору. От телефона, точнее от новостного сайта, попахивало женским коварством. Оглянувшись на сладко спящую Настю, Владимир тихонько вышел в соседнюю комнату и набрал номер Вяземской, который сразу кинул предъяву по поводу самодеятельности журналистов. Княжна даже не думала отпираться, добавив, что дала старт настоящей ПР-компании по организации обратного переезда Огнева на Запад. Горин тоже не возражает и даже за, если он будет где-нибудь рядом на подхвате, а уж она так и вовсе всеми конечностями голосует за переезд студиозуса-недоучки. Тому же недоучке не след забывать, в какую клараку он умудрился вляпаться. Нет-нет, сама она ему желает семейного счастья и благополучия без всяких тайных и гнусных мыслишек с ножом за спиной, но за границами пожеланий княжны болота высшего света, которому некий молодой человек показал громадный оттопыренный средний палец. Как бы ни хотелось молодоженам, факт венчания им придется когда-нибудь обнародовать, да и с родителями невесты, то бишь супруги, придется познакомиться как ни крути, а за ними и дядюшка подтянется. Так что, молодой человек, как вы думаете, при имеющихся на руках раскладах вы по-прежнему останетесь сидеть в глухомане или, точнее, вы действительно рассчитываете на то, что вам позволит отсидеться в глухомане и у черта на куличках? Владимир сплюнул. Отсидеться можно и отбрехаться от кого угодно, аргументы он подберет неубиваемые, но это позиция страуса с головой в песке. Настя, как настоящая жена декабриста, готова поехать за ним хоть на край света, но готов ли он полностью лишить супругу привычной жизни, то-то и оно. Глупых вопросов о балах и раутах у них на повестке не стоит, они оба их, мягко говоря, не очень привечают. Просто его половинка привыкла к жизни в большом городе, да и Вика с когортой учеников не готовы окончательно осесть в деревне на краю света. Приезжать за дикоросами, отдыхать и даже работать, без проблем, но пускать корни, увольте. Тем паче он лично обещал родителям учеников, что позаботится об их образовании и никого не бросит на произвол судьбы. Княжна тонко уловила этот момент и начала работать на опережение. Она по-прежнему не скрывала своего желания вырастить из Владимира достойного преемника. Что ж, позиция Натальи Андреевны насквозь понятна и прозрачна, а что по мотивам Горина? С Гориным оказалось еще проще. Будущему канцлеру до зарезу необходим противовес и острый ножичек, да пусть даже пилочка для ногтей, у горла первого зама, которого он на дух не переносит и которого ему навязывают с подачи финансового политического спрута. То есть губернатор просит Огнева выступить в роли какой-никакой подстраховки и дополнительного связующего звена между аппаратом канцлера и центральным управлением самой молодой спецслужбы империи. А что по родителям Насти? Владимир задал давно терзающий его вопрос. Они заслужили, не акцентируя, чего конкретно заслужили Гагарины, ответила княжна после небольшой паузы. Только не до смертоубийства, не переборщи, остальное на твое усмотрение. С чего такая щедрость и покладистость? Ёрнически осведомился Огнев, понимая, что княжна элементарно сдает партию, не желая влезать в дрязги монаршего семейства, из-за чего можно элементарно остаться без головы, несмотря на все связи с главой Романовых. Ей это надо? Нет, достали. По-простонародному ответила Вяземская. Я прикрою, если хвост подгорит. Если у вас, Владимир Сергеевич, все, то мне, извиняюсь за грубость, работать надо». Передав привет Насте, княжна отбилась, не став взваливать на себя лишнюю ответственность. Горин же, в отличие от Вяземской, оказался куда более откровенен, не поленившись найти время в своем плотном графике на личную встречу с молодоженом. Причем губернатор приехал в гостиницу, на правах дорогого званного гостя присоединившись к обеду молодой четы. Откровения, правда, прозвучали после того, как было покончено с десертом, и Настя, прекрасно разбирающаяся в нюансах, удалилась попудрить носик перед дневным променадом по магазинам Харбина. Зачем и почему? Открыв на телефоне страницу новостного сайта и стукнув по нему пальцем, напрямую спросил Владимир. «Все просто как дважды два», — сказал Горин, жестом указав бармену на опустевшие чашечки кофе, мол, неплохо было бы повторить. «С княжной мы естественные союзники. Мой однофамилец, будь он трижды проклят, успел нагадить, и теперь нам предстоит расчищать Авгеевы конюшни. Как думаешь, почему император женил меня на кресле канцлера? Есть предположение?» Большая часть ответа прозвучала ранее, хотя вы с княжной не выглядите Гераклами, но, если копнуть глубже и присмотреться к связям, лично вы ни с кем из столичных теневых игроков не связаны, а имея на руках карт-бланш, получаете возможность сечь головы напропалую, невзирая на лица. Дождавшись ухода бармена, лично принесшего заказ, собеседники продолжили занимательную беседу из вопросов и ответов. «Верно», — губернатор отхлебнул кофе, — «с первой частью разобрались. Перейду ко второй. Владимир Сергеевич, я приношу глубочайшие извинения за устроенное представление», — Горин указал на телефон. «Но», — изогнул бровь Владимир, делая глоток из своей чашки. «Но мне по-прежнему нужны ваши помощи и содействие». «ХММ», — глухо звякнуло блюдце, на которое опустилась фарфоровая чашка с недопитым кофе. «Барон Корф», — сделал предположение Огнев. «Барон», — кивнул Горин, подтверждая догадку, — «его неспроста убирают в Москву». Барон имел неосторожность, губернатор пальцами показал кавычки, перехватить все серые нити управления у опального господина Ермолова, но он, как и его не столь успешный предшественник, споткнулся об одну маленькую проблемку. «Догадываетесь, какую?» Владимир промолчал. «Не бином Ньютона. Вы, Владимир Сергеевич, просто не представляете степень своего влияния в Энской губернии и соседних регионах. А это, на секундочку, один из самых промышленно развитых и густонаселенных регионов империи. Мне», — Горин звякнул чашкой, — «нам крайне необходима ваша помощь там. Пусть она будет неявная, но степень ее влияния нельзя недооценивать». «Не морщитесь, Владимир Сергеевич, у меня нет причин не доверять анализу и выкладкам аналитиков княжны, очень уж они убедительны, а в свете того, что грядет лет через 10, я буду хвататься за любую соломинку. Княжна говорила, что вы в курсе нашего невеселого будущего, поэтому просто и без затей прошу помощи. Да, не буду лукавить, мы с Натальей Андреевной позаботились о вашем восстановлении в университете. Кого надо, погладили по холке, а кто заслужил, тому врезали по зубам». Сип тоже отметилась, помелькав в коридорах власти Энской губернии. «Вы, кстати, представлены к ордену Святого Георгия 3 степени и внеочередному званию. Третья высшая боевая награда снимет множество циркулирующих в Энске слухов и вопросов, а в нем вы по-прежнему личность весьма популярная. Причем вашими же стараниями.